Глава 20. Матрасы и подушки в «Жемчужине» давно пора было обновить. Именно в них Андрей нашел причину бессонницы. Ворочался всю ночь, так и не заснул. Глупо хаять неповинные вещи, но гораздо легче упрекать их, чем себя. Ева его ненавидит, по крайней мере, активно демонстрирует именно это чувство. Но сквозь пелену обиды Андрей уловил что-то большее. Он был бы идиотом, если бы думал, что вернется и девушка бросится к нему со всех ног. Конечно, мужчина знал, что такого не случится, но все же надеялся, что она хотя бы даст ему шанс объясниться. Уехав в Москву год назад, Андрей хотел вновь обрести прошлое, свою личность, а потом уже начать новую жизнь. В привычных условиях память вернулась в считанные сроки, а вместе с ней качества, о которых мужчина также забыл. Он оказался не романтичным героем, а тем еще негодяем, разрушающим чужие судьбы, прикрываясь рамками работы. В нем всегда горел азарт перед новым делом, стремление выиграть и получить материальную выгоду. Он не думал о чужих горестях и действовал в своих интересах. Полюбила бы Ева такого мужчину. Вместе со сложным принятием своих негативных качеств, Андрей снова погрузился в знакомую рутину. Встречался с прежними друзьями, девушкой. Рита знала его настоящего, с ней он тоже поступал некрасиво, предавал, но она почему-то прощала. После пребывания в новом образе хорошего парня Андрею самому стало сложно простить себя, и только поддержка девушки заставила немного успокоиться. Рита была хорошим человеком, самопожертвенным. Он испытывал к ней огромную благодарность, но не любовь. Непонятно лишь было, сердечная привязанность исчезла после летнего романа или еще до встречи с Евой. Поднявшись с постели, Андрей взял трубку гостиничного телефона, чтобы заказать завтрак в номер. «Простите, но мы не можем оказать вам такую услугу», – ответил администратор. «Почему? Я сейчас смотрю папку гостя, и там это указано». Начал спорить Андрей, но потом передумал. «Ладно, тогда подскажите, пожалуйста, во сколько начинается завтрак?» «К сожалению, ваш номер не включает завтрак». «Как такое возможно? У моего номера высшая категория в этом отеле». «Таков указ начальства. Ничем не могу помочь. Извините». И администратор повесила трубку, оберегая себя от дальнейшего негатива. «Что за ерунда? Корнилов таким образом мстит ему за срыв прошлогодней сделки? Детский ход. И при иных обстоятельствах Андрей оставил бы плохой отзыв и поменял отель. Но в этом месте у него выбора не оставалось. Было бы сверхнаглостью и издевательством поселиться в морском гребешке». Прошлым летом этот отель гостеприимно распахнул свои двери и спас потерянного путника, но с тех пор все изменилось. Одевшись, Андрей отправился в центр поселка, чтобы выпить хотя бы кофе. Из-за бессонной ночи мозг плохо соображал, не мог ни на чем сфокусироваться. Вообще, план у Андрея отсутствовал. Прибывая в Москве, мужчина устал бороться с собой, регулярными мыслями о Еве, и в один момент он просто бросил все и пошел на риск, не представляя, что ждет впереди. «Простите, но мы не работаем», – ответил знакомый бариста. Тем летом они с Евой часто покупали здесь кофе, и им всегда были рады. «Сейчас 10 утра», – напомнил Андрей, указывая на табличку с режимом работы, которая гласила, что открывается кофейня в 8. «С кофемашиной и неполадки», – пожал плечами сотрудник. Ни с чем Андрей покинул заведение. «Ясно. Теперь здесь ему не рада не только Ева, но и весь поселок». Он не злился и даже не удивился такому трепетному отношению местных жителей к соседке. Девушка давно сроднилась с этим местом и приходила на выручку всем, кому требовалась помощь, а теперь на территорию вторгся враг, и все хотели защитить близкого человека. Головой Андрей не обижался, но вот желудок возмущался сильно. Что ж, он был готов к жертвам. Выходит, голод в их числе. Но все же позже нужно съездить до города, закупиться продуктами и поесть в конце концов. Подвиги не совершаются на пустой желудок. Правда, когда мужчина вернулся к своей машине, обнаружил еще одного старого знакомого. «Что происходит?» – возмущенно воскликнул Андрей. Он застал Ростислава за выписыванием на его авто штрафа. Участковый спокойно закреплял листочек под дворниками и был крайне доволен собой. «Парковка в неположенном месте», – невозмутимо ответил мужчина. Андрей начал закипать от злости, ведь неприятности так и сыпались на его голову. «И что ты здесь делаешь?» Раздался знакомый голос, Андрей повернулся и увидел Карину. Ее лицо выражало всю неприязнь, на какую она была способна. «Хотел выпить кофе», – ответил мужчина, хотя понимал, что Карина поинтересовалась не этим. «Снова будешь строить дурачка? В прошлый раз прокатил и решил попробовать снова?» «Ты думаешь, в прошлом году я притворялся, что потерял память?» «Не знаю, но наивностью Евы воспользовался сполна». «Это неправда. Я никогда не желал Еве зла, и сейчас хочу, чтобы она была счастлива». «Тогда зачем приехал?» Не дождавшись ответа, девушка продолжила. «Ты думаешь, она уйдет от мужчины, который на все готов ради нее? Ты же просто уехал решать свои заоблачные проблемы и год не объявлялся. И ради такого труса Ева должна все бросить?» Андрей сам задавал себе подобные вопросы. Он не понимал, почему оборвал все связи, притворялся, словно того лета не было. Встреча с Евой стала представляться чем-то нереальным, галлюцинацией, и было разумнее вернуться к обычной жизни. И несмотря на не самый совестливый характер, он не мог просто так оставить Риту, которая была рядом так долго. Казалось, легче забыть ту, с кем провел всего несколько месяцев. В тот момент Андрей убедил себя, что поступает рационально и здраво, но сердце и мозг часто не согласуются в своих убеждениях. «Уезжай, пока не нагадил ей снова! Не будь таким жестоким эгоистом!» Напоследок сказала Карина и зашла в кофейню. В отличие от Андрея, девушку бариста с радостью обслужил. И правда, зачем он приехал? Не очередное ли это помутнение рассудка? Андрею не была свойственна импульсивность, расчетливый ум юриста всегда продумывал все ходы наперед. Но это не работало при встрече с соперником. Сейчас же соперником был он сам. Память вернулась, он вспомнил, как жил раньше, но теперь эта жизнь словно принадлежала не ему. Ева пробудила в нем то, о чем он забыл еще до травмы, спрятал куда-то в самые дальние уголки души. Ему снова захотелось наслаждаться каждым днем, ценить мелочи, а не гоняться за успехом, воспринимая жизнь как проект. Там были все составляющие – престижная работа, уважение друзей, любящая девушка, высокое положение в обществе, шикарная квартира и все, о чем только можно мечтать, все, что нужно, чтобы быть счастливым. Тогда почему это больше не приносило радости? Хотелось просто снова оказаться рядом с Евой и смотреть в ее глаза цвета моря. Наверное, он правда чересчур эгоистичен и самоуверен. Даже не позволил себе рассмотреть вариант, что будет, если Ева не выберет его. Страх вдруг накинулся на Андрея с неистовой силой. Видимо, чувство голода прибавило мощи. В одно мгновение мужчина увидел будущее, в котором не будет Евы. Он не сможет ее забыть, она останется в его мыслях и сердце навсегда. И только там можно прикоснуться к ней, только там ее запах останется на его коже. До конца дней он будет казнить себя за трусость. После всех событий Еве просто хотелось провести уютный вечер рядом с близким человеком. Она четко представляла комбинацию комфорта – теплый плед, горячий шоколад и роман. Правда, насчет последнего у девушки были сомнения. Пара не виделась с праздника урожая, где Еве пришлось огорчить любимого тоннами лжи. Управляющая отелем сделала несколько попыток, чтобы встретиться с Романом, но тот постоянно находил причины отказать в предстоящем свидании. Девушке пришлось действовать еще более решительно, взять угощение из запасов Натальи и неожиданно появиться на пороге дома Ромы. «Мои любимые сахарные крендельки!» – воскликнул мужчина, искренне радуясь сладостям и, казалось, самой Еве. Он схватил девушку за руку и притянул к себе для приветственного поцелуя. «Все в порядке? Ничего, что я без предупреждения?» – поинтересовалась Ева, осторожно вглядываясь в домашнюю обстановку. Рома отказывал ей во встрече, ссылаясь на горы работы. Их и пыталась найти глазами Ева. «Ты можешь приходить когда угодно. Я же не зря в прошлый раз дал тебе ключ», – ответил мужчина, поставив чайник. «Но ты был занят?» «Я и сейчас занят, но обедать себе не запрещаю, да еще и с такой красавицей», – широко улыбаясь, проговорил собеседник. Роман убрал со стола ноутбук, где по дальнейшим рассказам и находилась та самая гора дел. Ева немного успокоилась, поддавшись дружелюбной атмосфере. Она так боялась почувствовать от мужчины холод, что заведомо накрутила себя, получая отказы во встрече. Глубокие блестящие глаза Ромы говорили лишь о том, как он на самом деле рад совместному обеду с любимой. Мужчина много шутил в привычной для него манере. «Признаюсь, крендельки у Натальи выходят лучше, чем мои. Интересно, она выдаст их секретный рецепт в обмен на мой фирменный суп лагман?» Задал вопрос пожиратель мучного. Ева не ответила, витая где-то далеко в своих мыслях. Только сейчас девушка поняла. Отношение Ромы осталось неизменным, несмотря на ложь. Зато она продолжала кормить его этим, постоянно думая о другом. «Может, посидим на террасе? Что-то захотелось подышать воздухом», ответила невпопад управляющая морским гребешком. Роман кивнул, но перед этим снабдил девушку покрывалом. «Не хочу, чтобы ты простудилась», зачем-то пояснил он, а затем приобнял, словно пытаясь вдобавок передать свое тепло. «Ты чудесный», произнесла Ева и тут же почувствовала нарастающий ком в горле. Она чувствовала огромную ответственность перед этим мужчиной. Появление Андрея в их жизни пошатнуло ту стабильность, что они выстраивали вместе на протяжении года. Еще и губительные чувства, не до конца успевшие угаснуть в сердце Евы, как преграда стояли перед нынешней парой. «Даже если ты не говоришь о своих переживаниях, я все понимаю. Я знал, на что шел, еще когда только познакомился с тобой». Начал Рома оглашать недосказанность. «Что ты имеешь в виду?» – не сразу поняла собеседница. «Ты любила его. А может, любишь до сих пор?» «Нет, это не так», – оборвала слова Романа Ева. Девушка и сама не понимала до конца, что испытывает гостью из прошлого. Но сказанное Ромой почему-то возмутило ее и вызвало протест. «Ева, я хочу напомнить, что плохо отношусь ко лжи». «На этот раз я не лгу. Это не любовь, просто остатки обиды». «Возможно. Но в какой-то мере это тоже проявление чувств. Ведь он тебе не безразличен», – не отступал Роман. «К чему ты ведешь?» – не понимала Ева. «Я хочу сказать, что не буду бороться за тебя». Слова Романа больно ударили рыжеволосую красавицу невидимой пощечиной. «Ты знаешь мои чувства, они останутся неизменными, но выбор ты должна сделать самостоятельно». Никогда еще этот мужчина не был так серьезен. Ева и сама не мечтала о гладиаторских боях за свое сердце. Она просто хотела разобраться в себе и в том, что делать дальше.